Акт третий. Сцена первая. Сад Оливии. Входят Виола и Шут с барабаном. Виола. Бог помощь, приятель, тебе и твоей музыке. Как поживаешь при барабане? Шут. Я поживаю, сударь, при церкви. Виола. Разве ты церковник? Шут. Нет, не то. Я проживаю при церкви, потому что проживаю в моем доме. А дом мой стоит при церкви. Виола. Этак ты, пожалуй, можешь сказать, что король живет при нищем, если тот приютился около него, или что церковь выстроена при барабане, если барабан стоит подле нее. Шут. Правда, сударь, вот век настал. Для умной головы всякая речь, как перчатка. Мигом вывернет наизнанку. Виола. Да, это правда. Кто легкомысленно играет словами, может быстро сделать их лживыми. Шут. Поэтому я хотел бы, сударь, чтобы у моей сестры не было имени. Виола. Почему так? Шут. Да ведь ее имя – слово, и игра этим словом могла бы сделать мою сестру лживой. В самом деле, слова стали настоящими мерзавцами с тех пор, как их опозорили кандалами. Виола. Приведи доказательства. Шут. Право, сударь, я не могу представить их без слов. А слова стали такими лживыми, что мне не хочется что-либо доказывать с их помощью. Виола. Я вижу, ты весельчак и ни о чем не заботишься. Шут. Нет, сударь. Кое о чем я забочусь. Но, по совести говоря, я не забочусь о вас. Если это значит, сударь ни о чем не заботится, то я хотел бы, чтобы вы стали невидимкой. Виола. Ты не дурак ли графини Оливии? Шут. Нисколько. У графини Оливии дурости не водится, и она до тех пор не заведет у себя дурака, пока не выйдет замуж. А между дураком и мужем разница так же невелика, как между селедкой и сардинкой. Только муж крупнее. Я у нее, собственно, не дурак, а слово-выворачиватель. Виола. Я тебя недавно видел у графа Арсина. Шут. Дурость, сударь, гуляет по миру, как солнце, и светит всюду. Жаль, если она не будет посещать вашего господина так же часто, как мою госпожу. Кажется, я видел у нее вашу премудрость. Виола. Если ты хочешь смеяться надо мной, так мне нечего больше с тобой толковать. На, возьми. Дает ему монету. Шут. Да подарит тебе Юпитер для бороды первый клок, который у него сыщется. Виола. Да, сказать по правде, я изнываю по ней. В сторону. Хотя мне бы не хотелось, чтобы она у меня выросла на подбородке. Дома твоя госпожа. Шут, указывая на монету. А что, может пара таких кружков прижить детей? Виола. Да, стоит только их соединить и пустить в оборот. Шут. Я охотно сыграл бы роль фригийца Пандора, чтобы раздобыть Крисиду этому Троилу. Виола. Я вижу, ты искусно нищенствуешь. Шут. Невелика штука. Я выпрашиваю только нищенку. Ведь Крисида стала нищей. Графиня дома, сударь. Я расскажу ей, откуда вы, а кто вы и чего хотите. Это уж вне моего горизонта. Я сказал бы сферы. Да уж очень это слово затасканно. Уходит. Виола. Да, этот молодец смышлен довольно. Играть роль дурака. А чтобы ловко ее сыграть, тут надобно уменье. Он должен знать и жизнь, и ранг, и нрав, и лица тех людей, над кем смеется. Как сокол должен он стрелой бросаться на каждую из птиц пред ним парящих. И право это ремесло не легче, искусство мудрым быть. Когда дурак дурачится, ему дурачество к лицу, но уж никак пристать не может мудрецу. Входят сэр Тоби и сэр Эндрю. Сэр Тоби. Привет вам, сударь. Виола. Мое почтение. Сэр Эндрю. Дью ву гарде, монсьё. Примечание. С французского «Храни вас Бог, сударь». Виола. «И вы зусси, «Votre serviteur». Примечание с французского «И вас также, ваш покорный слуга». «Сэр Эндрю, надеюсь, сударь, что так. И я к вашим услугам». «Сэр Тоби, вы желаете вступить в дом? Племянница моя склонна вас видеть, если у вас есть подобное намерение». «Виола, я держу курс на вашу племянницу, сударь. Я хочу сказать, что она составляет цель моего путешествия». «Сэр Тоби, так испытайте ваши ноги, приведите их в движение». «Виола, мои ноги понимают меня лучше, чем я ваше выражение». «Сэр Тоби, я хочу сказать, входите». «Виола, я отвечу вам делом, войду. Но нас опередили». Входят Оливия и Мария. «Очаровательная, несравненная графиня! Небо да не спошлет на вас дождь благовоний!» «Сэр Эндрю, этот юноша — отличный придворный! Дождь благовоний! Прекрасно!» «Виола, мое поручение безмолвно для всех, графиня, кроме вашего благосклонного и снисходительного слуха!» «Сэр Эндрю, благовоний, благосклонного, снисходительного, запомню все это». «Оливия, затворите дверь в сад и оставьте нас. Я хочу его выслушать». Сэр Тоби, сэр Эндрю и Мария уходят. «Оливия, дайте мне вашу руку». «Виола, готов я вам служить». «Оливия, как ваше имя?» «Виола, Цезарио, прелестная принцесса, зовется ваш слуга». «Оливия, вы мой слуга? Покинула веселье этот мир, с тех пор, как лесть учтивостью считают. Слуга Арсина вы?» «Виола, он ваш слуга, а я слуга ему. Слуга же вашего слуги обязан и вашим быть, графиня». «Оливия, я о нем не думаю. Его же мысли лучше пусть будут неисписанным листком, чем мной наполнены». «Виола, графиня, я пришел, чтобы ваши помыслы склонить к тому, чье сердце полно...» «Оливия, извините, о нем я говорить вам запретила. Но если есть у вас другая просьба, ее охотнее мой слух воспримет, чем музыку небесных сфер». «Виола, графиня...» «Оливия, минутку, погодите. Прошлый раз, когда вы так меня заворожили, за вами вслед я отослала перстень. Я этим обманула и себя, и моего слугу, и верно вас. Меня, наверное, осудили вы за то, что хитростью постыдной вас заставила принять я вещь чужую. Что вы подумали? Вы честь мою мишенью сделали и полетели в нее все необузданные мысли, как стрелы из бесчувственной души. Для прозорливого ума, как ваш, я обнаружила довольно. Сердце мое прикрыто дымкою, не грудью. Скажите же, что думаете вы?» «Виола, я вас жалею». «Оливия, это шаг к любви». «Виола, нет, не на йоту. Всякому известно, что часто недругов жалеем мы». «Оливия, увы, должна я снова улыбаться, как возгордиться нищему легко. Уж если надо стать добычей, лучше попасться в когти льву, чем в зубы волку. Бьют часы, но бой часов напоминает мне, что я теряю время. Успокойтесь. Вы не нужны мне, юноша. Когда же вас молодость и ум созреют будет, завидный у супруги вашей муж. Ваш путь теперь лежит туда, на запад». «Виола, итак, на запад, да пошлет вам небо, здоровье и успех во всех делах. А господину моему ни слова?» «Оливия, постой, что думаешь ты обо мне?» «Виола, что вы себя считаете не тем, чем вы хотели бы казаться». «Оливия, правда? Я тоже думаю и о тебе». «Виола, вы не ошиблись. «Я не я, графиня». Оливия. «Ах, если бы ты был тем, что я желаю!» Виола. «Когда бы я через это лучше стал?» «Согласен. А теперь для вас я. Шут!» Оливия. «О, сколько прелести в его насмешке! На гневных и презрительных устах! Скорее скрыть мы можем преступление, чем утаить сердечное волнение. Клянусь тебе цветущую весною, правдивостью моей и чистотою. Цезарио, тебя я так люблю, что утаить не в силах страсть свою. Гордясь победой, сердце покорив, не будь со мной надменен и строптив. Поверь, хоть сладко побеждать преграды, в любви нежданной тоже есть отрада». Виола. «Клянусь душою, в этом сердце есть и искренность глубокая, и честь, но им отнюдь не женщина владеет, хоть есть одна, что ключ к нему имеет. Прощайте же, послом любви отныне, уж больше к вам я не приду, графиня». Уходит. Оливия. «Приди еще и попытайся вновь Корсина пробудить во мне любовь». Уходит.